и что против него иностранные врачи просто ослы и бездельники. Интеллигентные иранцы, конечно, иронически относятся к жульническим манипуляциям пройдохи и в случае заболевания идут к своим иранским или же европейским врачам. Но здесь, в толще огромной многотысячной базарной толпы, подобные доктора легко находят себе темных, не в меру доверчивых пациентов. Я всегда любил послушать, что говорят в толпе. Зайдя сбоку, останавливаюсь возле красноречивого эскулапа. «Итак, дружок, болит голова? Весь свет стал противен?» — спрашивает Хаким. «Ничего, ничего, я подлечу тебя, и все пройдет». Он снимает со своего живота ремешок и очень серьезно и внимательно несколько раз измеряет вдоль и поперек голову лежащего перед ним человека. Затем недовольно морщится, покачивает головой и, разводя руками, как бы про себя говорит: «Не сходится», разошлась на три пальца. «Как разошлась?» — переставая стонать, испуганно спрашивает больной. «Голова», — очень серьезно отвечает доктор, — «вот здесь, в этом месте». И он довольно усердно постукивает по левому виску пациента. «Ничего, с помощью алия и моих знаний мы быстро успокоим ее и вернем косточки на свои места». Он еще раз примеряет свой ремешок и вдруг начинает сильно трясти, тереть и массировать голову клиента. «Ох!» — стонет тот. «Ничего, потерпи немного, косточки еще сухие, сейчас их тронет благодатная свежесть мозга», — важно успокаивает доктор, — «и тогда станет легче». Захватив в обе ладони виски больного, он с удивительной быстротой трет и массирует голову, успевая одновременно с этим похлопывать по затылку и поглаживать рукой позвонки. «Ну как, легче?» — спрашивает он. Пациент, открыв рот и испуганно вращая глазами, что-то бормочет. «Правильно, легче!» — отвечает за него Хаким и вдруг неожиданно сгибает на бок голову больного и, делая еще несколько движений, усиленно массирует ему темя и виски. Пальцы шарлатана бегают по голове пациента, ладони гладят кожу, а вкрадчивый и баюкающий говорок журчит, не переставая. «Ну что, проходит боль?» «Ну, конечно, это ведь старая арабская наука, не то что ножи и порошки ференги», — переставая, наконец, трясти голову больного, говорит врач. Тот тупо смотрит на него. «Сейчас проверим лечение», — говорит пройдоха и вновь тем же ремешком меряет в прежних направлениях голову. «А, так, так, правильно», — докторски уверенным тоном говорит он. «Сошлась, все косточки на месте». «А теперь, дружок, прими вот эту пилюлю во имя пророка. Плати деньги и ступай. Ты уже здоров, как богатырь Рустам». Пациент поднимается. Массаж головы, усиленная циркуляция крови и пилюля. Обыкновеннейшая пилюля от головной боли, купленная предприимчивым Хакимом в аптеке, излечили его. Может быть, через полчаса у него снова заболит голова, но сейчас, оглушенный толчками, массажем, быстрыми поворотами головы, щипками и рывками доктора, убаюканный вкрадчивыми уверениями о полном исцелении, он и вправду чувствует себя лучше. Он платит деньги и медленно исчезает в толпе. Зеваки и любопытные еще ближе придвигаются к гордому своей удачей Хакиму. Так как отец всех докторов лечит от любых болезней, то у него, конечно, имеется несколько подставных больных, которых он излечивает от самых невообразимых недугов, и которые, не скупясь на похвалы, громко благодарят его за избавление от волчанки, сифилиса, чахотки и других болезней. На толпу весь этот балаган производит немалое впечатление, и дела Хакима идут неплохо. Я подхожу к довольному удачей доктору и заговариваю с ним. Несколько секунд он тревожно смотрит на меня, затем спрашивает. «Вы сахиб Инглизи или американи?» «Нет, русский», — отвечаю я. «Урус! Совет!» — удовлетворенно подхватывают окружающие. Лицо Хакима светлеет. Он обрадованно кланяется и по-русски бормочет. «И здрасте, и здрасте! Русский хорошо!» Толпа с удовольствием глядит на нас. Ей приятно, что Хаким свободно разговаривает с чужим человеком на его языке. «Я люблю простой иранский народ. Мне давно известны его симпатии и тяга к России. Тысячи иранцев до революции уходили на заработки в Баку, Астрахань, Ленкорань, Закавказье или на Кавказ. Эти неутомимые труженики, возвращаясь обратно в Иран, уносили с собой теплые искренние воспоминания о русском народе, с которым они были связаны общим трудом и интересами. Бродя в толпе на площадях и базарах Тегерана, я внимательно прислушивался к разговорам, к высказываниям, отдельным репликам иранцев, щедро пересыпающих свою речь цитатами из Саади, Гафриза, Омара Хайяма, мудрыми народными поговорками. Я всегда находил что-то новое и полезное в беседах с простыми людьми Ирана, будь то водонос, кузнец, проводник каравана, солдат или обыкновенный городской ремесленник, и поэтому я с удовольствием заговариваю с Хакимом. Видя, что все его познания в русском языке выложены, я произношу по-ирански. «Любезнейший доктор, мне очень понравился ваш способ лечения. Вы так быстро избавили больного от болезни». Доктор хитро и недоверчиво улыбается. «Это от Аллаха, сахиб. Мои познания и опыт, конечно, тоже имели значение», — скромно говорит он. «Аллах Аллахом, но без точных знаний никто не излечит недуга», — говорю я и вижу, как Хаким кивает головой, горделиво озирая толпу. «Не могли бы вы посетить меня вечером? Я охотно послушал бы вас. Меня очень заинтересовали ваши методы лечения». Хаким минуту размышляет, потом любезно справляется об адресе, записывая его на клочке бумаги. Я не успеваю еще отойти в сторону, как слышу его слегка приглушенный голос. «Это мой знакомый доктор. Он кое-что знает в медицине», — небрежно говорит Хаким. «Но вообще он олух и осел, не умеет лечить, и вот просит, чтобы я зашел к нему, посоветовал в одном важном вопросе. Придется помочь». Авторитет Хакима растет, так как толпа видела сама, что я пригласил лекаря к себе. Вечером Хаким пришел. Сначала не совсем доверчиво и настороженно, он, извиняясь и кланяясь, присматривается ко мне. Но затем, убедившись, что я не намерен смеяться над ним, рассказывает о методах своего лечения. За стаканом чаю с добрым исфаганским вином я спрашиваю его. «Как вас зовут?» «Хаким Аббас, с вашего позволения, ага», — учтиво говорит он. Сидя за моим столом, Хаким Аббас уже не тот важный и самоуверенный отец докторов, каким был сегодня на базаре. Теперь он посмеивается над своими пациентами, называет их дураками, но свою медицинскую арабскую науку отстаивает крепко, ссылаясь на Гиппократа и Абу Сена. Сноска. Авиценна, знаменитый восточный врач X века. «Вот вы, уважаемый сахиб, да буду я вашей жертвой, улыбаетесь, слушая меня, а ведь и Абу Сена, и Афлатун, и отец всех хакимов Пократ сказали, что всякое тело состоит из четырех стихий — воздуха, воды, земли и огня. Ведь не станете же вы отрицать мудрость этих учителей?» — спрашивает Хаким, плутовато поглядывая на меня. Сноска. Афлатун. Платон. Пократ. Гиппократ. «Нет, не отрицаю. Хотя бы потому, что не читал этих уважаемых людей», — соглашаюсь я. «Вот», — удовлетворенно кивает лекарь. «А кроме того, наш шариат тоже очень помогает своими советами врачам. Например, где у вас, у ферингги, имеются такие указания, как у нас?» Он приподнимается и, закатив глаза, нараспев говорит: «Спать человеку следует сначала на правом, затем на левом боку, и уже потом перевернуться на живот. Спать на спине харам, запрещено. Это портит почки и вредит мозгу человека». Хаким поднимает палец и важно смотрит на меня. «При перемене места следует съесть сырую луковицу. Она предостерегает от вредного влияния перемены воды. При простуде и кашле нельзя пить воду с вишневым сиропом. Соленая пища вредна для глаз». «Разве это неверно, Сахиб?» — спрашивает Хаким, и глаза его сверкают от удовольствия, что он посрамил меня и убедил в своем превосходстве и учености. Он лукаво улыбается и, снижая голос, говорит: «Разве плохое советует шариат? Если мужчину постигнет беда и жена окажется на шазе...» «Что это такое на шазе? Я не знаю этого слова, почтенный Хаким Аббас», — говорю я. Хаким доволен. «Да не уменьшится ваша тень, Сахиб, и да сохранит вас Аллах от на шазе. На шазе — это сварливые бабы, не подчиняющиеся мужу и устраивающий в доме ежедневный шулюх. Шум, скандал. Это ведьмы, которых шариат разрешает мужу изгнать из дома и не давать им денег на содержание». «Хорошее средство», — смеюсь я. «А как же? Ведь волнение крови из-за таких скверных баб может передаться мозгам, они воспламенятся, и кровь пойдет обратным ходом, и тогда лопается печень, и смерть», — очень серьезно говорит лекарь. «Нам, врачам, часто приходится лечить мужей, заболевших от таких жен. Но все создано Аллахом, и все делается по его воле», — поднимая вверх руки, неожиданно заканчивает лекарь. «И жены на шезе тоже?» «Да, Сахиб, ведь создал же Аллах змей, скорпионов и тарантулов. Отчего же не создать и на шезе?» — смеется плут, с удовольствием потягивая вино. «В старых книгах лучше сказано о многих болезнях, чем в новых». «Например, как бы вы лечили раны от пуль?» — спрашивает он и сам же отвечает. «По-разному. Кого в живот ранят, того жидким навозом. Кого в руку или в ногу, того сухим, но только обязательно овечьим. И поверх раны надо положить побольше паутины. Язвы и рубленные раны лечат кислым молоком и слежавшимися яйцами. К каждой ране следует подходить по-разному». Он отпивает глоток вина, вежливо кланяется и скромно продолжает: «Я что? Я немного знаю. А вот мой учитель Хаким Аликпер из благословенного города Кума, он все знал, все умел, и оспу, и лихорадку излечивал, и даже от бесплодия избавлял женщин». «Как же это?» — спрашиваю я. «Очень просто. У кого лихорадка, тот должен лечь голым на спину и накрыться кожей черного барана и 3 раза в день выпить воды из дуа». Бумажка с написанной на ней молитвой. «Дуа сжечь, а золу выпить с водой. Здорово помогает». «А бесплодие?» «А бесплодие надо лечить нефтью. Налить 0,5 стакана, ничем не разбавляя. Выпьет женщина с молитвой, поможет, потому что нефть внутренности размягчает. Я сам лечил, некоторым помогло. — серьезно говорит Хаким. «Наверное, молоденьким?» — спрашиваю я. Лицо доктора расплывается в улыбке. Глаза щурятся, подбородок дрожит. «Шутник вы, уважаемый ага!» «Конечно, не без этого. Врачи тоже люди, а женщины наши в большинстве дуры». «А то есть еще верный способ», — переставая смеяться, говорит он. «В Хамадане, возле самого города, стоит памятник, каменный лев, которого поставил еще сам Александр Македонский. Так вот, если бесплодная женщина трижды проползет с молитвою под передними лапами этого зверя, то обязательно избавится от бесплодия. Это уж доказано. Недаром памятник весь пропитан маслами, которыми благодарные женщины впоследствии поливают его. Правда, там возле памятника тоже имеются хакимы, и масло разливается не по назначению». «Шутник вы, большой шутник, ага!» — хохочет довольный Аббас. «Мы беседуем на разные темы, но моя улыбка и иронические реплики, по-видимому, обижают его. Я вижу, ага, что вы не очень доверяете моим словам. Но да буду я прахом у ваших ног, да перейдут на меня все болезни мира, если я говорю неправду. Многие из моих пациентов уже избавились от страданий». «Перешли в лучший мир», — сказал я. «Шутник вы, ага. Конечно, и это бывало. Разве можно вылечить всех? Тогда земля переполнилась бы людьми, подорожал бы лаваш, не хватало бы риса. Известная часть должна умирать, но излечиваем мы тоже немало. Я знаю, что иногда нужно лишать больного конечностей, ноги или руки, особенно когда она почернеет и от нее пойдет скверный запах. Но у нас, сахиб, человек без руки или ноги вызывает сомнение». «Какое сомнение?» — удивился я. «Видите ли, ага, по шариату и старому иранскому судопроизводству вору за первое воровство отрезают палец до сустава, за второе отрубают руку, а если попадется в третий раз, то и ногу. Ну, вы сами понимаете, что...» Он развел руками. «Но ведь это было по старому судопроизводству». «Эх, ага, ага. Ведь его никто не упразднил, и губернаторы в провинциях часто наказывают по шариату. Есть у меня один больной, ну, не больной, а раненый. Его недавно где-то в районе Фирускуха подстрелили в руку какие-то педерсухте». «Фирускуха? В зоне советской охраны», — подумал я. «Бандиты какие-то, да будут осквернены могилы их предков 7 раз», — продолжал Хаким. «Привезли его в Тегеран». И, конечно, сначала докторов Инглизи и Американи позвали. «Когда произошло это событие, почтенный Аббас?» — спросил я. «Какое, ага?» «Нападение банды на вашего знакомого». «Сейчас вспомню. 12. Нет, тоже. Наверное, ровно 14 дней назад, сахиб». «А что, вы слышали про это дело?» «Нет, просто удивляюсь, что невдалеке от столицы шарятся бандиты». «Бродят, ага, разбойничают», — уважаемый Худадат Мирза подробно рассказывал о них. «Это кто ж такой Худадат Мирза?» «Раненый, очень почтенный человек. Раньше он при немцах служил, телохранителем у Крауза Сахиба. А потом...» — Хаким понизил голос и оглянулся. «После ухода Реза-Шаха перешел в жандармерию. 300 риалов получает в месяц. Солидный человек», — с уважением сказал лекарь. 14 дней. Ровно 2 недели. То есть в тот самый день, когда произошла перестрелка железнодорожной охраны с бандой», — продолжал размышлять я. «Так вот, ага, И инглиз, и американи в один голос сказали: «Резать надо руку худодату Мерзе». Только тогда родственники больного обратились ко мне. Я, конечно, сахиб ничто, собака, пыль от ног почтенных иностранных хакимов, лечивших худодата. Однако с помощью пророка Алия, моих знаний и моего нуфуса, дыхание, то есть вдохновение, я излечил его в 4 дня».